до 1785 года, то есть до 40-летнего возраста, мы не знаем. В статье господина Самгина сказано, что бабушке его, госпоже Головиной, инокине Досифея, в минуту откровенности, взяв с нее предварительно клятву, что она до смерти ее никому не расскажет, что услышит, сказала следующее. Это было давно. Была одна девица, дочь очень-очень знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем, в теплой стороне. Образование получила блестящее, жила она в роскоши и почете, окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости, и в числе их один русский генерал, очень известный в то время. Генерал этот и предложил покататься в шлюпке по взморью. Поехали с музыкой, с песнями, а как вышли в море, там стоял наготове русский корабль. Генерал и говорит ей: «Не угодно ли вам посмотреть на устройство корабля?» Она согласилась, зашла на корабль, а как только взошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили к ней часовых. Через несколько времени нашлись добрые люди, сжалились над несчастную, дали ей свободу и распустили слух, что она утонула. Много было труда ей укрываться. Чтобы как-нибудь не узнали ее, она испортила лицо свое, натирая его луком до того, что оно распухло и разболелось, так что не осталось и следа от ее красоты. Одета она была в рубище и питалась милостыней, которую выпрашивала на церковных папертях. Наконец пошла она к одной игуменье, женщине благочестивой, открылась ей, и та из сострадания приютила ее у себя в монастыре, рискуя сама подпасть за это под ответственность. Сделавшиеся ныне известными сведения, извлеченные из архивов, совершенно лишают этот рассказ вероятия. Ясно, что в рассказе госпожи Головиной, разумеется, не княжна Тараканова, а самозванка, называвшая себя принцессой Владимирскую, взятая на Ливорнском рейде графом Алексеем Орловым и умершая в Петропавловской крепости. Трудно допустить, чтобы Досифея рассказывала о себе так, как передано это господином Самгиным. В этом году она привезена была по именному повелению Екатерины II в Ивановский монастырь, который по указу императрицы Елизаветы Петровны от 20 июня 1761 года предназначен был для презрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей. Принцесса Августа была здесь пострижена и получила монашеское имя Досифеи. Во все время 25-летнего пребывания своего в этом монастыре она жила в одноэтажных каменных кельях, примыкавших к восточной части монастырской ограды близ покоев игуменьи. Сгоревший во время нашествия Наполеона Ивановский монастырь был после того упразднен, церковь обращена в приходскую, а в кельях помещались чиновники и рабочие синодальной типографии. По ходатайству Высокопреосвященного Филарета, митрополита Московского, в 1859 году государь-император разрешил восстановить Ивановский монастырь. Некоторые старые здания при этом случае были сломаны, в том числе и кельи, где жила Тараканова. «Все ее помещение, — говорит господин Снегирев, — составляли две уютные комнаты под сводами и прихожие для келейницы. Их нагревала извращатая печь с лежанкой, окна были обращены на монастырь. На содержание ее отпускалась игуменье из казначейства особенная сумма, и Досифея, никогда не бывая в общей трапезе, имела особый стол, обильный и изысканный. Иногда на ее имя присылаемы были к игуменье значительные суммы от неизвестных лиц. Эти деньги Досифея употребляла преимущественно на украшение монастырских церквей, на пособие бедным и раздавала нищим. Кроме игуменья, духовника, причетника и московского купца Филиппа Никифоровича Шепелева, торговавшего чаем и сахаром на Варварке, Досифея ни с кем не видалась. Госпожа Головина рассказывала, что по смерти Екатерины II Досифею стали посещать некоторые известные лица. Так, например, митрополит Платон приезжал поздравлять ее по большим праздникам. И даже одно лицо из императорской фамилии посетило ее келью и долго беседовало с затворницей. Несмотря на то, Досипея до самой смерти не была спокойна, и при всяком шорохе